Гонец что-то говорил и кланялся на все стороны. По площади волнами ходил невнятный говор, не то гул, не то рокот волн. «Господин Великий Новгород серчать учал», — бормотал про себя звонарь, глядя с высоты на колыхающееся море голов и прислушиваясь к рокоту голосов. «И на псковичи навече приговорили, что де и господин Великий Новгород, наш старший брат, нам де и не в брата место стал», — доносился голос гонца. «Хула на святую Софию! Не потерпим, братцы, таковые хулы! Сором великому Новгороду от молодчага брата! Всядем, братцы, на конь за святую Софию и за домы Божии, и за честь новогородскую!» Вырывались голоса из толпы, и площадь колыхалась, как бор под ветром. Посадник заговорил громко и внятно. Он вторично передал собранию содержание вестей, привезенных гонцом из Пскова. Великий князь подымает псковичей на Великий Новгород, не предуведомив его об этом. «Он ищет воли новгородской, на старину вековечную, на святую Софию пятою наступить умыслил. А Новгород старше Москвы, Новгород старше всех городов русских. В Новгороде сидел Рюрик князь, прародитель всем князьям русским, когда Москвы еще и на свете не было. Великий князь чинит неправду, обиду налагает на землю новгородскую. Новгород был вольным городом, и с кони с той поры, как пошла есть русская земля». Долго говорил посадник, обращая речь свою на все стороны. Но осторожный правитель новгородской земли не ставил вопрос ребром. Он только излагал положение дел, говорил о грозившей Новгороду опасности, спрашивал, что ему делать. Бить ли великому князю челом об его старинах? Виниться ли ему в своей грубости и просить опасной грамоты новому владыке, чтобы ехать в Москву на ставление? Примечание. Об его старинах, то есть о старых обычаях. Опасная грамота, охранная, обережная грамота. «Говори свою волю, господине Великий Новгород», — закончил он свою речь. «На чем ты постановишь, на том и пригороды станут». Примечание. Пригород — город, приписанный к городу. Впрочем, пригородами Новгорода Великого, кроме городков малых и ближних, в разное время были и Пермь, и Вологда, и даже Псков. Он смолк и низко кланялся на все стороны. Казалось, что разом прорвалась давно сдерживаемая плотина, и бушующие волны с ревом, шумом и невообразимым клокотанием ринулись с гор в долину, и все топили, ломали, сносили с мест и уносили неведомо куда. Сначала слышался только рев и стон. Отдельные возгласы и речи стали выделяться уже после. «Ишь, разыгралась ельмень озера!» — качал головой звонарь. «Распалились детушки новгородцы! Фу-фу-фу!» Новгородцы действительно распалились. Звонарь ждал, что тотчас же разразится буря, которую не раз доводилось наблюдать на своем веку этому старому сторожу вечного гласа с высоты своей исторической колокольни. Это бывало тогда, когда народ, эта самодержавная сила древнейшей Северно-Славянской республики, худые мужики-вечники, выведенные из терпения какими-либо неправильными или отягощающими их быт действиями или распоряжениями правящих властей и богатых людей, подымали бурю навече, стаскивали провинившихся против верховной власти народа ораторов с вечевого помоста, били и истязали их всенародно, бросали с моста волхов, а потом грабили их дома, грабили целые концы или улицы, разжившись насчет самодержавного народа, бояр, посадников и тысяцких, и, так сказать, своими кулаками, каменьем и дубьем делали поправку в законах своей оригинальной мужицкой чисто русской республики. Не сделали власти того, чего хотел народ. Этот самодержавный мужик тут же навече расправлялся с властями, заменял их новыми, направлял дела новгородской земли туда, куда желала державная воля народа. И тут же ревом тысяч глоток изрекал свое державное «быть посему». Но вечный звонарь с высоты своей колокольни видел, как в толпе ходили несколько человек, хорошо одетых, и что-то горячо говорили народу. Звонарь узнал между ними сыновей Марфы-посадницы, а также Арзубьева, Селезнева-губу и Сухощека. Старик улыбнулся.